Утро было теплым, сырым и туманным. Все вокруг закутало искажавшее звуки серая пелена, передвигавшаяся и менявшаяся. В ней выступали смутные фигуры, слышались лязг, неясные разговоры, шаги, хруст веток. Лагерь постепенно просыпался. Еще толком не продрав глаза, я взглянул на запястье и с полминуты тупо соображал, куда делись часы. Потом вспомнил, тяжеловато сел, передернув плечами. Несколько наших тоже уже проснулись. Андрей молча протянул мне половину вяленой рыбы, налил в котелок чая. Чай был настоящий, местный, только без сахара, но от этого, как ни странно, даже вкусней. «Слышишь шум?» — спросил Вадим пятерней, причесывающий свои светлые волосы. «Урса на том берегу! Купились!» Я прислушался. И за голосами лагеря в самом деле услышал ровный, монотонный гул. Меня вновь пробрала дрожь, но уже не от холода. Я допил чай, решительно поднявшись, пошел к берегу реки, на ходу затягивая ремни, то и дело натыкаясь на ребят и даже спотыкаясь об них. Вода рокотала где-то на перекате. Около берега, в том месте, где я вышел, сидел и задумчиво плескал себе водой в лицо Лаури. Рядом на песке лежали его оружие и снаряжение. «Привет!» Я опустился рядом, начал умываться. Если честно, я был рад, что встретил англичанина. Меня вдруг охватила неуверенность в исходе предприятия, которое мы затеяли. «Привет!» Лаури зевнул, воспитанно прикрыв рот ладонью. «Ну вот, минут через 20 туман утянется, и все начнется». «Ты участвовал в чем-то подобном?» Спросил я. Лаури кивнул. «Не столь масштабно, но у нас тоже было несколько сотен и урса 1007. Ничего особенного. Если ты жив, то жив. Если тебя убили, тебя убили. И не все ли равно, стычка это один на один или подобное побоище?» «Наши-то подошли на тот берег?» — поинтересовался я. Лаури снова зевнул. «Подошли, подошли». Подвалили Тиль и хромающий Карди. Тиль успел уже где-то умыться, мокрые волосы блестели, голландец улыбался. «Привет!» — Карди сказал досадливо. «Ты лишил меня возможности поучаствовать в грандиозном побоище, русский!» «Что вы с ним не поделили?» — шепотом спросил Лаури. Я поморщился. «Да так, мелочи!» — и встал. В тумане странно и раскатисто прогудел рок. «Кажется, нас!» «Нас, нас!» — с линцой ответил Лаури. «Тиль, помоги бригантину надеть!» Туман рассеялся мгновенно, даже странно. И первое, что я услышал, как присвистнул Олег Крыгин. «Да, было отчего!» Урса спускались к воде. Они двигались сплошной монолитной черной массой, рассвеченной яркими точками перьев на мастах. Масса выливалась из нескольких скальных проходов, как некая паста из тюбика. Рокочущие бубны сливались с визгом труб в дьявольской какофонии, давящей на мозг. Передняя часть гигантской толпы, лязгая металлом и взрёвывая, начала спускаться в воду на перекате брода. «Молись, кто верует!» — прошептал Вадим, кладя на плечо клинок своего бастарда. «Равняряд!» — закричали на левом фланге. По нашему строю прошло короткое движение, он уплотнился и выровнялся. Кто-то и правда явно молился, некоторые целовали клинки или что-то говорили соседям, другие неотрывно смотрели на урса. Я натянул на левую руку крагу, вытащил из ножен палаш. Подумал и поднес к губам его рукоять, то место, где на яблоке была выдавлена свастика. Поцеловал холодный металл, покосился вправо-влево. То ли никто ничего не заметил, то ли не увидели мои ребята в этом ничего странного. Я опустил палаш и достал дагу. И начал смотреть, как на наш берег рвано и резко выбегают волны, рождаемые ногами урса, добравшихся уже до середины реки. Краем глаза я заметил, как из строя выходят ребята с луками и прочим метательным оружием. Джек тоже вышел. Деловито, хотя и в разнобой, защелкали тетивы. Урса взвыли, хотя едва ли обстрел причинил им такой уж большой ущерб. «Черт побери, сколько же их!» — услышал я голос Видова и заметил в ответ. «Мы пришли бить, а не считать». Аббас философски добавил. «Чем гуще трава, тем легче косить». «Косы бы не затупить, а то и подточить будет некогда», — проворчал Мило. «Скорей бы», — прошептал Иван. «Да уже сейчас!» Я подвигал лопатками под бригантиной и угадал. Условленным сигналом прокричал рок, и я начал пятиться вместе с остальными к лесу, который на миг в самом деле показался мне спасительным. Словно мы и вправду собирались рассеяться в нем без боя. «Живей, живей, живей!» Уже торопил кто-то. Рок снова закричал длинно, переливчато, подавая сигнал уже тем, кто ждал, стискивая оружие в засаде на том берегу Куры ниже по течению. Урса этого не знали. Они уже выходили на берег. Первым оставалось до нас 30 метров, и я увидел маски, оскаленные, раскрашенные, увешанные перьями, пустоглазые, с провалами ртов. «Быстро в лес!» — крикнул я. «На группы! Скорей, ну!» Завернув за дерево, я зажал палаш в зубах, высвободил из перевязи первый из своих ножей. Урса ломились через низкий спутанный кустарник. Напротив меня сидел, пригнувшись за упавшим стволом, Рады, и я, встретившись с ним взглядом, увидел в его глазах восторг и ужас. Я кивнул «давай», и Рады, волчком на колени вывернувшись из-за укрытия, коротким взмахом врубил Барте в пах оказавшемуся рядом урса и вскочил, выхватывая накрест ланскнетту и тесак. «Опа!» — я метнул нож, и другой урса свалился тычком, попаданием в затылок в основание черепа. «Опа!» — другой рухнул поперек первого, раскидав руки, рукоять торчала у него из глазницы маски. Рады, всадивший ланскнету в живот одному из противников, растаял в кустах. За спинами урса мелькнули Вадим и Видов, и из их рук, разворачиваясь черными змеями, вылетели кистини. Я плавным движением убрался за дерево и нырнул под нижние ветки кустов, согнувшись втрое. Урса ползли где-то рядом, ругаясь так, что было похоже пилят деревья в лесу. Им мешал кустарник, и ползти под ним такой толпенью было глупо. Наш план работал. Во всяком случае, начал работать, и лес нам в этом помогал. Дальше он поднимался на склоны кавказских предгорий, становился еще гуще. Туда мы и оттягивались, а урса шли вслед за нами, видя только одно — «Мы отступаем, практически бежим». Оно в сущности так и было. Третий, последний нож я вогнал сзади под лопатку одному из четверых оказавшихся около меня урса. «Хах!» — в сторону отлетела рука одного из них с частью плеча. Я нырком уклонился сразу от падающего тела, разбрызгивающего кровь, и от ятагана второго урса врезал ему локтем назад в солнечное сплетение и, отбив дагой ятаган третьего, проткнул его палашом в грудину. У последнего в руках был топор, он крестил им воздух перед собой. Приближались еще 2 урса, но за их спинами возникли 2 незнакомых парней, и об этом противнике я перестал беспокоиться. Топор со свистом прошел над моей макушкой, но уже через миг голова урса соскочила с его плеч от удара моего палаша и, вертясь, улетела в кусты. Тот, которого я угостил локтем в солнечное, так и не успел разогнуться. Набалдашник даги в моем кулаке, обрушившись на затылок, сломал ему позвоночник. «За что мы деремся? За что я размахиваю клинками здесь? Здесь, где каждое движение чужой руки может принести смерть? За какие такие ценности и идеалы? Неужели только ради того, чтобы испытать вновь и вновь это пьянящее чувство опасности, от которого замирает все внутри и хочется жить еще сильнее, чем обычно? Может быть, это самое чувство и оправдывает в какой-то степени весь этот мир?»